Глава 31. Макс лежал с открытыми глазами. Похоже, старуха уехала, и он в доме один. Было так тихо, что парень мог слышать мурчание кота в соседней комнате. То и дело поскрипывали половицы, словно по ним кто-то прохаживался. Занавески были закрыты, но сквозь небольшую прореху он видел белизну снега. Как же надоело лежать плашмя дни напролет. Тело ломило от нехватки движений. Спать тоже уже было не невмоготу. Да он и не привык к такому времяпровождению. Попробовал приподняться. Получилось. Конечно, еще болело плечо и грудина, но уже не было той невыносимо острой боли. Максим откинул одеяло и встал с кровати. Было так непривычно стоять. Колени подгибались, грозясь надломиться. Осмотрелся в поисках хоть какой-нибудь одежды. Его постиранные вещи аккуратной стопкой лежали на стуле около двери. С грехом пополам натянул на себя боксеры, затем спортивные штаны. Взглядом поймал свое отражение в старом, потемневшем от времени зеркале и замер. На левой стороне груди, чуть ниже ключицы, темнело уродливое фиолетовое пятно. Он дотронулся до него, но ничего не ощутил. Никак не мог привыкнуть, что пальцы ничего не чувствовали. Чертыхнулся. Чуть ниже ключицы красовалась наполовину зарубцевавшаяся рана и еще одна на плече. Их края были ровными и чистыми, словно его ранение произошло не несколько дней назад, а уже давно. Невероятно. Максим разглядывал себя в зеркале и не мог поверить. Приоткрыв дверь, шагнул в гостиную. Ух, ничего себе! Настоящее ведьминское гнездо. К потолку подвешены какие-то сухие веники из трав, на печи стоит огромный глиняный горшок, точь-в-точь, как в сказках. Большой полосатый кот подозрительно поглядывал на вошедшего. Не хватало только летучих мышей и засушенных лягушек. Он заглянул в одну из комнат. Просунув в проем двери голову, понял, что эта скромная чистая спаленка принадлежит бабке. Кровать была аккуратно застелена гобеленовым покрывалом, три подушки, водруженные друг на друга, накрыты кисеей. Очень аскетичная комната. Макс затворил дверь и проследовал дальше. Услышал звук подъехавшего к дому снегоката, и буквально через минуту дверь отворилась, и внутрь с веселым лаем вбежала рыжая лохматая псина. Парень узнал ее, та самая, что проводила с ним дни и ночи напролет. Она бросилась к Максу, едва не повалив его. «Фу, весна!» — услышал он сердитый голос. Обернувшись, увидел стоявшую на пороге Ульяну. Она быстро скинула ботинки и куртку и прошла следом за собакой. «Не бойся», — сказала она Максиму. «Весна не укусит, она просто хочет поздороваться». «А я и не боюсь». Парень теперь смотрел на девушку. Что за странное дежавю? Он точно знает, что именно ее видел во сне. Ульяна наклонилась, хватая собаку за ошейник, а Макс невольно заглянул в вырез ее блузки. Такая ли у нее грудь, как у Ульяны из его сна? «Сейчас будем обедать», — по-хозяйски сказала она и скрылась в ванной. Раздался шум воды. Макс почувствовал, что голоден. Ему захотелось отведать настоящей пищи, не пустого куриного бульона или отвратительных настоек, какими подпитывала его девушка. Он вздохнул, вспоминая мамину стряпню. Словно отвечая на его мысли, Ульяна вышла из ванной, повязала фартук и открыла холодильник. «Сегодня на обед у нас фасолевый суп и рябчик под яблоками». Макс почувствовал слюноотделение. «Проголодался?» Он только и мог что кивнуть. «Тогда мой руки и за стол». Затем кивнула, глядя на него вмиг еще более потемневшими глазами. «Только сверху надень что-нибудь». Она зашла в свою комнату и через минуту вышла оттуда с рубашкой в руках. Протянула ее парню. «Это моя. Она огромного размера. Я в ней на охоту обычно хожу». «На охоту?» Максим недоверчиво улыбнулся, смерив худенькую фигурку девушки с головы до ног. «Да», — коротко бросила она и принялась помешивать суп в кастрюле. «И не боишься?» «У меня нож есть на всякий случай, ну а потом можно ведь договориться». «С кем?» Девушка пожала плечами. «Ну с кем хочешь, с медведем, волками». Макс рассмеялся. «А что, эта старушка действительно ведьма?» «Баба Шура?» — кивнула. «Ну, конечно, потомственная». «А ты? Ты тоже ведьма?» Она зыркнула на него, но ничего не ответила. Поставила кастрюлю на стол. Максим насмешливо смотрел на Ульяну. «А ты можешь в ступе летать или на помеле?» «Думаю, что нет». Губы девушки тронула грустная улыбка. но я могу снять боль, заживить раны, дать умирающему силы жить». Ему стало стыдно. Ульяна же спасла его. Как можно не верить девушке, когда она сделала невозможное? «Знаешь, я привыкла к недоверию людей. Они часто высмеивают то, в чем не смыслят». Пожала плечами. Макс взял руку девушки. Черт, ну почему она ничего не чувствует? А ему так хотелось знать, какая на ощупь ее рука. Тонкие нежные пальчики. Молодой человек поднес ее ладонь к губам. Прикоснулся робко, боясь, что Ульяна оттолкнет его. Теперь он знал, какая она. Теплая, мягкая и одновременно твердая. Губами скользнул к кисти руки, прижался к голубоватым венкам. Провел по краю ладони. Да, она настоящая. Не дежавю. Не наваждение.